писк начал удаляться по коридору. Люси пошла следом, как зачарованная, и скрылась за углом. Я виновато улыбнулся Дэвиду. «Ну, едем», — сказал я. «Ты хочешь посмотреть, как лечит скот? Могу тебя заверить, что это совсем-совсем другое». В машине я продолжал. «Пойми меня правильно. Я вовсе не отношусь пренебрежительно к работе с мелкими животными. Безусловно, эта ветвь нашей профессии требует особенно высокой квалификации. Я глубоко убежден, что оперировать их – большое и сложное искусство. Просто не судя об этом по Эмилине. Впрочем, нам, прежде чем ехать на фермы, придется навестить еще одну собаку». «А какую?» – спросил мальчик. «Ну, мне позвонил мистер Рингтон и сказал, что его далматинка совсем переменилась. Она ведет себя настолько странно, что он не рискнул привести ее на прием». «А как, по-вашему, что с ней?» Я задумался. «Ну, конечно, это глупо, но почему-то мне сразу померещилось бешенство. Самое страшное из собачьих болезней. Слава богу, благодаря строжайшим карантинным правилам, нам пока удается не допустить ее в страну. Но в колледже нас так упорно предупреждали против бешенства, что я всегда держу его в уме, хотя и не ожидаю столкнуться с ним на практике. А с далматинкой может быть все что угодно. Надеюсь только, что она не бросается на людей, ведь в таких случаях собак нередко приходится усыплять. А мне это всегда тяжело». Первые слова мистера Рингтона отнюдь не рассеяли моей тревоги. «В последнее время Тесса стала очень злобной, мистер Хэббиот. Несколько дней назад она вдруг поскушнела, принялась рычать по всякому поводу. Откровенно говоря, она начала бросаться на чужих. Утром вцепилась почтальону в лодыжку. Крайне неприятно. Настроение у меня еще больше упало». «Что, даже укусила?» «Ну, просто не верится. Она всегда была такой кроткой. Я ведь делал с ней, что хотел». «Да-да-да», — пробормотал мистер Рингтон. «А уж с детьми она была просто овечкой, я ничего не понимаю. Пойдемте к ней». Далматинка сидела в углу гостиной и угрюмо на нас смотрела. Мы с ней были старыми друзьями, а потому я спокойно подошел и протянул руку со словами «Здравствуй, Тесса». Обычно в ответ она бешено виляла хвостом и только что не лизалась, но сегодня ее тело замерло, напряглось, зубы грозно обнажились. Она не зарычала, но верхняя губа пугающе взлетела, точно на пружине. «В чем дело, старушка?» — спросил я, и клыки вновь беззвучно сверкнули. Глаза загорелись свирепой первобытной ненавистью. Я ничего не понимал. Тессу просто нельзя было узнать. «Мистер Хэллиот», — опасливо окликнул меня хозяин, — «на вашем месте я не стал бы к ней подходить». Я отступил на шаг. «Да-да, пожалуй. Вряд ли она позволит мне произвести осмотр. Но неважно, расскажите подробности». «Да, собственно, рассказывать больше нечего», — растерянно ответил мистер Рингтон. «Она просто стала другой. Вы же сами видите. Ест хорошо?» «Да, очень. Съедает все, что ей не дай. И никаких необычных симптомов?» «Никаких, если не считать этой перемены в характере. Домашних она к себе подпускает, но, честно говоря, любого чужого человека, если он подойдет слишком близко, искусает». Я провел пальцами по волосам. «А какие-нибудь перемены в доме? Новорожденный ребенок, другая прислуга, новые гости?» «Нет, ничего похожего.